Из боковой двери вышел судья в длинном напудренном парике и два заседателя. Судья выглядел усталым и равнодушным. Круги под его глазами говорили о том, что он не выспался, а красный нос выдавал пристрастие к выпивке. Когда судьи заняли свои места, служитель объявил: «Садитесь». Наступила очередь судьи. Он стукнул деревянным молотком по столу, откашлялся и лениво объявил: «Судебное заседание начинается. Введите обвиняемого». Этого момента с нетерпением ждали зрители и журналисты. Когда двое жандармов с саблями ввели профессора Лабураля в зал, снова защелкали вспышки камер. По рядам пробежал нестройный шум. «Дедушка!» – тихо вскрикнула Маша, которая сидела рядом со мной. Я не сильно сжал ее руку, напоминая, чтобы она успокоилась. Профессор Лабуэль не услышал голос внучки. В зале суда было слишком шумно. Ни на кого не глядя, Лабуэль подошел к скамье подсудимых и устало опустился на нее. Жандармы встали по бокам. «Обвинитель, начинайте опрос свидетелей», – распорядился судья. Прокудин поднялся со своего места и улыбнулся зрителям. Было видно, что помощник прокурора не упустит возможности покрасоваться. Сначала он вызвал жандармов, которые первыми прибыли на место происшествия. Жандармы в подробностях рассказали о том, что увидели на даче Лабуэля. Особенно впечатлил публику рассказ о мертвом молодом человеке, который лежал на полу в луже собственной крови. «Молоденький совсем», — басом сказал жандарм, косясь на помощника прокурора. Кто-то из зрительниц сочувственно охнул. «Мне все стало понятно. Мерзавец Прокудин нарочно подговорил свидетелей, чтобы они давили на жалость к убитому». «Защита, начинайте допрос свидетеля», — разрешил судья. «Скажите, вы видели на полу рисунок, сделанный кровью?» — спросила Кира жандарма. «Конечно, видел», — ответил жандарм. «Как не видеть? Такая мерзость. Это вы задержали профессора Лабуэля?» «Да, мы с напарником. Во время задержания вы надели на него наручники?» «Конечно. А как не надеть? Он ведь человека убил. Вы обратили внимание, была ли на руках профессора кровь?» Жандарм открыл рот и вопросительно посмотрел на Прокудина. Помощник прокурора еле заметно пожал плечами. «Я не помню», — пробормотал жандарм. «Вы надевали человеку наручники и не заметили кровь на его руках?» — удивилась Кира. «Или крови на них не было?» «Я не помню», — уперся жандарм. «Не до того мне было. Я как мертвеца увидел, меня прямо затрясло всего. Он ведь ему горло перерезал». Последние слова жандарм почти выкрикнул. Я покосился на Николая Лабуэля. Его голова была опущена. Но я заметил, что он внимательно прислушивается к словам жандарма. А еще я заметил интерес во взгляде ректора. Кравцов внимательно смотрел на Киру, как будто пытался разгадать ее линию защиты. «У меня больше нет вопросов к свидетелю», — сказала Кира. Жандарм, отдуваясь, покинул свидетельское место. Следующим Прокудин вызвал медицинского эксперта. Помощник прокурора не был дураком, и на этот раз сам решил перехватить инициативу. «Расскажите по порядку обо всем, что вы увидели на месте преступления», — попросил он свидетеля. «Я увидел труп молодого человека с перерезанным горлом. Вокруг тела была нарисована пентаграмма». «Чем нарисована?» — уточнил Прокудин. «В момент первичного осмотра я этого не знал», — степенно ответил эксперт. «Мне показалось, что рисунок мог быть сделан кровью, но тогда я не мог это утверждать. А сейчас?» — спросил Прокудин. «Я сделал анализ в лаборатории», — ответил эксперт, — «и установил, что рисунок сделан кровью убитого. Свидетель очень старался, чтобы его не поймали на неточностях». Я только усмехнулся. «Как вы думаете, каким инструментом мог быть нанесен рисунок?» — спросил Прокудин. «Каким угодно», — эксперт пожал плечами. «Это была просто широкая неровная линия». «Хорошо, я уточню вопрос», — улыбнулся помощник прокурора. «Был ли этот рисунок сделан рукой?» «Не знаю», — ответил свидетель. «Я не заметил следов или отпечатков пальцев в крови. Простите». Он достал из кармана носовой платок и вытер вспотевший лоб. «А могли рисунок нанести свернутой тряпкой?» — спросил Прокудин. «Или кистью?» «Вполне возможно», — кивнул эксперт, взглянул на судью и торопливо добавил. «Но я этого не утверждаю. Скажите, вы обследовали руки обвиняемого?» «Нет. Когда я приехал на место преступления, его уже увезли. А позже?» «Но какой в этом смысл?» — удивился эксперт. «Ведь он мог вымыть руки». «У меня больше нет вопросов к свидетелю», — улыбнулся Прокудин. «У защиты тоже нет вопросов», — сказала Кира. «Но обвинение пока не доказало, что рисунок на полу сделал профессор Лабуэль». «А вы не доказали, что его сделал не профессор», — парировал Прокудин. «Хватит», — рявкнул судья и ударил молотком по столу. Прения будут после опроса свидетелей. Простите, ваша честь, одновременно сказали Кира и Прокудин. Вызовите следующего свидетеля, кивнул судья. Я вызываю Марию Лабуаль, громко сказал Прокудин. Маша вздрогнула. Я незаметно погладил ее ладони и шепнул. Иди, и ничего не бойся. Девушка, гордо подняв голову, прошла на свидетельское место. «Вас зовут Мария Лабуаль?» – спросил Прокудин. «Вы являетесь внучкой обвиняемого и в день убийства были на месте преступления?» «Да», – твердо ответила Маша. «Как вы там оказались?» «Я приехала на дачу вместе с Юрием Трубецким, с убитым», – уточнил Прокудин. «Да», – голос Маши едва заметно дрогнул. «Это вы его пригласили?» – зал замер, ожидая ответа Маши. «Я не помню». «Вот как?» – картинно удивился Прокудин. «Вы были пьяны?» «Что?» – воскликнула Маша. «Нет. Почему же вы не помните, кто предложил поехать на дачу? Или просто не хотите говорить? Я чувствовала себя нехорошо. Возможно, это было ментальное воздействие». «Невозможно», – парировал Прокудин. «Убитый Трубецкой не был менталистом. Обвинитель, вы собираетесь спорить со свидетелем?» – удивился судья. «Ваша честь, я пытаюсь показать, что свидетель не хочет говорить правду. Суд разберется. Продолжайте допрос. Что произошло на даче?» – спросил Прокудин. «Трубецкой напал на меня и...» «Не так быстро», – остановил Машу помощник прокурора. «Давайте выясним все по порядку. Вы открыли дом своим ключом?» «Да», – кивнула Маша. «Кажется, у меня был ключ. И когда вы открыли дверь, то пригласили Трубецкого войти», – улыбнулся помощник прокурора. «Наверное. Не могла же я оставить его на улице. Значит, вы сами пригласили молодого человека в дом, и что было дальше?» «Мы поднялись в спальню», – прошептала Маша. «Свидетельница, говорите громче. Я вас не слышу». «Мы поднялись в спальню», – покраснев, – повторила Маша. «Трубецкой вел вас силой?» «Нет, я шла сама». В зале раздался смех и свист. Маша испуганно сжалась. «Я была как в тумане. Не понимала, что делаю. Вам было нехорошо?» С фальшивой заботой спросил Прокудин. «Да». «Вас осматривал врач?» «Да». «Сразу-сразу после того, как приехала полиция. И что он вам сказал?» «Ничего. Врач перевязал мне порезы и дал какую-то таблетку. Мы вызовем этого врача». «Значит, у вас были порезы? Как вы их получили?» «Не помню. Кажется, я упала в обморок, когда появился призрак». Зал взорвался криками. Кот на моих руках вздрогнул и дернул рваным ухом. «Никита, еще не пора?» — спросил меня демон смерти. «Нет», — ответил я, погладив кота. «Все только начинается». Тем временем Прокудин удивленно смотрел на Машу. «В момент убийства вы видели призрака?» «Нет», — пробормотала Маша. «Трубецкой держал меня за руки и тянул к кровати. Вдруг в комнате стало очень холодно. Засвистел ледяной ветер, а потом стул взлетел к потолку и ударил Трубецкого по голове. Зал затаил дыхание. Даже судья приоткрыл рот, слушая Машу. «Стул взлетел сам?» – уточнил Прокудин. «Да», – отчаянно выкрикнула Маша. «Это был призрак. Это он ударил Трубецкого, а потом утащил его в подвал. Это был призрак моего прадедушки. Почему вы мне не верите?» Аня сорвалась с места и подбежала к подруге. «Отстаньте от нее», – крикнула она Прокудину. «Чего вы добиваетесь?» «Маша, идем». Она обняла рыдающую Машу за плечи и попыталась ее увести. «Охрана, выведите эту девушку», — рявкнул судья, громыхнув молотком по столу. «Обвинитель, продолжайте допрос свидетеля». «В этом нет смысла, ваша честь», — улыбаясь, заявил Прокудин. «Очевидно, что свидетельница отчаянно врет, пытаясь выгородить себя и своего деда. Она заманила Трубецкого на дачу и сама впустила его в дом. У нее на руках порезы, возможно, от того самого осколка, которым перерезали горло несчастному молодому человеку. А теперь свидетельница рассказывает нам сказки про призрака-убийцу. Думаю, что Мария Лабуаль является соучастницей убийства. Это не относится к делу», – остановил его судья. «Сейчас мы пытаемся установить виновность Николая Лабуаля, но суд учтет ваше заявление». Прокудин торжествующе посмотрел на Киру, а я в этот момент смотрел только на ректора Кравцова. Ректор поймал мой взгляд и снисходительно улыбнулся. В его взгляде была жалость. Затем он поднял руки и беззвучно зааплодировал. «Браво, господин барон!» — прочитал я по его губам. Когда публика немного успокоилась, Прокудин громко объявил. «Ваша честь, я хочу допросить подсудимого». «Хорошо», — кивнул судья. «Подсудимый, встаньте». Николай Лабуаль медленно поднялся. Я видел, как ему было трудно. Долгие ночи в камере не прошли для профессора даром. «Вас зовут Николай Лабуаль?» — «И вы профессор Императорской магической академии?» – спросил его Прокудин. «Да», – ответил профессор. Его голос звучал слабо, но твердо. «Что вы преподаете? Магическое и уголовное право. Тогда вы хорошо знакомы с судебным процессом. Желаете, чтобы я задавал вам вопросы?» «Не нужно», — сказал Лабуаль. «Я все расскажу сам. Это противоречит процедуре», — запротестовала Кира. «Но я сделал ей знак не мешать Лабуалю». «Протест отклоняется», — заявил судья. «Подсудимый намерен дать показания, и суд их примет. Говорите, это я убил Юрия Трубецкого», — сказал профессор. Он медленно обвел зал взглядом. «Я никогда не любил Трубецкого, и когда узнал, что он ухаживает за моей внучкой, то рассердился». Голос профессора окреп. Лабуэль принял решение утопить себя, и сейчас делал это. В тот день Трубецкой не явился на занятия. Я заподозрил, что он встречается с Машей. Позвонил ей, но она не взяла трубку. Тогда я поехал на дачу. Я предположил, что они могут быть там. Профессор сжал сухие губы. Я торопился, я хотел помешать им. Дверь была заперта, но я открыл ее своим ключом и услышал наверху голоса. Моя внучка умоляла Трубецкого не трогать ее, а он смеялся. «Что вы сделали?» – спросил судья. Я побежал вверх по лестнице, ворвался в комнату, схватил Трубецкого за плечи и попытался оттащить его от Маши, но он оттолкнул меня. Профессор замолчал, чтобы перевести дыхание. «Это ложь!» – выкрикнул с места старший Трубецкой. «Юра не мог так поступить. Ты убил его. Ты убийца!» «Тихо!» – крикнул судья. «Подсудимый, говорите!» Тогда я схватил стул и сильно ударил Трубецкого по голове. Он упал. Моя внучка, она тоже упала. Кажется, у нее был обморок. Я хотел помочь ей, но Трубецкой начал шевелиться. Я испугался, что он придет в себя. Тогда я оттащил его в подвал и там перерезал ему горло осколком стекла. Я хотел, чтобы он умер. «Дедушка, нет!» – выкрикнула Маша. Но Аня обхватила ее за плечи. «Молчи, молчи. Это вы нарисовали на полу пентаграмму?» – спросил Прокудин. «Да», – ответил Лабуаль. «Я обмакнул руку в кровь Трубецкого и нарисовал этот знак. Зачем? Потому что он был демоном. Я хотел, чтобы его поганая сущность отправилась в ад. Убийца!» – снова крикнул князь Трубецкой. «Тебя повесит. Тихо. Что вы сделали потом?» «Я вызвал полицию», – ответил Николай Лабуаль. «Но сначала вымыл руки с мылом. Вы понимаете, что только что повторно признались в убийстве?» – спросил его Прокудин. «Да, это я убил Трубецкого, своими руками. Моя внучка тут ни при чем». «Хорошо», – усмехнулся помощник прокурора. «Адвокат, у вас есть вопросы к подсудимому?» – спросил судья. «Нет, ваша честь», – ответила Кира. Именно в этот момент мой мегафон тихо пискнул. Я взглянул на экран и улыбнулся. «Сообщение от его величества. Мы на месте», – писал император. Кира посмотрела на меня, и я кивнул ей. «Обвинитель, у вас есть еще свидетели?» «Нет, ваша честь. Обвинение считает, что вина Николая Лабуаля полностью доказана. В таком случае, защита может вызвать своих свидетелей. Госпожа Белова, вы готовы?» «Готова». Кира решительно кивнула. «Я вызываю в зал суда его величества императора Алексея Алексеевича III». Переполненный зал замер. Судья изумленно смотрел на Киру, а я увидел, как дрогнуло худое лицо ректора, и усмехнулся. Игра началась. Глава 8. Все двери распахнулись одновременно. В зал заседаний шагнули вооруженные гвардейцы. Они замерли у дверей. Двое, повинуясь моему короткому кивку, быстро подошли к ректору, оттеснили в сторону его охранника и положили руки на плечи Кравцова. Я с удовольствием заметил, что охранник не стал сопротивляться. Значит, понял мое предупреждение. Ну, что ж, целее будет. А новую работу такой профессионал всегда себе найдет. Лицо Кравцова побледнело. Он машинально нажал кнопку на пульте своего кресла. Мотор зажужжал, но кресло не сдвинулось с места. «Отставить, господин ректор», — веско сказал гвардеец. Его слова упали в мертвую тишину зала, словно тяжелые камни. А затем в зал заседаний вошел император. «Встать!» — осипшим от волнения голосом пискнул судья. И первым вскочил с места. Зал поднялся как один человек. Император не спеша огляделся и подошел к судейскому столу. За ним шел еще один человек, седой, с отличной военной выправкой. Он был чуть выше императора. Шагал уверенно, чуть чеканя шаг. Я с любопытством посмотрел на него. Так вот он какой, граф Новиков. Отставной генерал и претендент на место главы ликторов Новгородской губернии. На первый взгляд Новиков мне понравился. «Ну, познакомимся поближе», — и будет видно. Будьте добры, вежливо сказал император судье. Судья торопливо шагнул назад, и император занял его место. Потрогал лежащий на столе молоток и улыбнулся. «Граждане империи», — громко сказал он, — «я прибыл сюда, чтобы лично вершить суд над преступником. Это мое право и моя обязанность, как царствующего монарха». Слова императора эхом отразились от стен зала. «Я был уверен, что прямо сейчас все журналисты, допущенные в зал, транслируют появление императора в сеть. Прямо сейчас мы установим личность того, кто на самом деле убил Юрия Трубецкого, увидим доказательства, а потом я вынесу приговор». Император легко опустился в кресло судьи, еще раз обвел взглядом зал и кивнул. «Садитесь». Все сели и замерли, не дыша. На глазах публики и журналистов происходило нечто невероятное, император лично вершил суд. Это станет мировой сенсацией, не меньше. Император тем временем посмотрел на Киру. «Кира Андреевна, на чем вы остановились?» «Я опрашивала свидетелей защиты, Ваше Величество», — ответила Кира. «Продолжайте», — кивнул император. «На свидетельское место вызывается барон Никита Васильевич Волков», — звонко сказала Кира, и посмотрела на меня. «Ну, что, убийца?» — улыбнулся я. «Вот и наша очередь». Поглаживая кота, я вышел на середину зала, наклонился и осторожно опустил зверя на пол. Кот сел, уставившись желтыми глазами на ректора. «Зачем вам кот, Никита Васильевич?» с любопытством спросил император. «Дело в том, Ваше Величество», — ответил я, — «что коты отлично справляются даже с очень сильной нечистью. Почти так же хорошо, как ликторы». Я повернулся к Кравцову. «Пора и вам поучаствовать в представлении, Сергей Васильевич». Я выкатил кресло ректора в центр зала и громко скомандовал: «Убийца аномалию». Пустое пространство между креслами мгновенно накрыл магический купол. Он был прозрачным и позволял зрителям видеть все, что произойдет внутри, и в то же время надежно защищал их от магии. Внутри купола оказались только я, ректор Кравцов и магический кот. Зрители, не дыша, следили за нами. «Сергей Васильевич», — вежливо предложил я ректору, — «вы не хотите расстаться с вашим демоном добровольно?» «Нет», — прошипел ректор. «И не думай, что сумеешь меня запугать». Он снова нажал кнопку на пульте и покатился прямо к тонкой пленке магического купола, как будто надеялся прорвать ее. Я взмахнул рукой, и поверхность купола покрылась сложной сеткой светящихся узоров. Они вспыхнули только на мгновение и сразу погасли. «Это охранная печать ордена ликторов», — громко объяснил я. «Теперь никто не выйдет из этой аномалии без моего разрешения. Должны же зрители понимать, что происходит у них на глазах». Кресло Кравцова ткнулось в магический барьер и откатилось обратно к середине зала. Тогда ректор вцепился руками в колеса и развернулся ко мне лицом. «Ну и что теперь, господин барон? Без моего согласия ты не сделаешь ничего. С чего ты это взял?» — удивился я. «Ты сам говорил, я тебя обманул», — спокойно объяснил я. «Смотри». Я чувствовал, как демоническая сущность внутри ректора забилась в припадке страха. Это был сильный демон, очень сильный, наивысший демон, повелитель черной аномалии. Его ментальная мощь поражала. Невидимые волны бушевали внутри аномалии, пытаясь подчинить себе хоть какую-нибудь жертву и натравить ее на меня. Но волны не могли выйти за пределы аномалии, которую создал убийца. И на нас с убийцей они тоже не действовали. Я уже насмотрелся на таких демонов и научился справляться с ними. А убийца? Он был демоном смерти, а смерть всегда сильнее страсти. «Иди сюда», — сказал я, и потащил демона страстей из Кравцова. Демон упирался изо всех сил. Тело ректора выгибалось, он ревел и стонал на разные голоса. Его вопли метались по залу, как перепуганные птицы, врезались в стены и потолок. Зрители в зале пригибались и зажимали уши, а двух впечатлительных женщин гвардейцам императора пришлось вывести в коридор, и демон не устоял. Зря, что ли, я затеял все это представление. Демон стоял передо мной, широко расставив короткие когтистые лапы. Безобразная тварь, похожая на бородавчатую жабу. Он раскрывал пасть, полную острых зубов, похожих на иголки. Демон очень старался казаться грозным противником. Я держал его ментально. Демон был беспомощен и хорошо понимал это, но все равно напрягался изо всех сил, пытаясь вырваться. «Бесполезно. Убийца, возьми его», — кивнул я коту. Кот неторопливо поднялся и пошел к демону. На ходу он превращался, стал выше ростом. Потом отрастил длинные волосатые лапы и 8 выпуклых фиолетовых глаз. К демону страстей подошел уже не кот, а паук. Он здорово вымахал с нашей последней встречи, стал ростом почти со взрослого человека. «Убийца, «Помнится, раньше ты был поменьше», — удивленно сказал я. «Ничего удивительного, Ник», — сказал демон смерти. «Ты становишься сильнее, а я расту. Мне убить этого демона?» «Подожди», — ответил я, и внимательно посмотрел на Кравцова. Ректор магической академии безвольно обмяк в кресле. Казалось, вместе с демоном из него ушла жизнь. Но этот гад непременно нужен был мне живым, поэтому я и остановил убийцу. Я подошел к ректору, взял его худую руку и пощупал пульс. Он был быстрым, как будто сердце Кравцова всерьез собиралось выпрыгнуть из грудной клетки и убежать. Я хотел оттянуть Кравцову верхнее веко и заглянуть в глаз, но заметил, что ректор испуганно смотрит на меня. «У тебя еще есть шанс спастись», — сказал я ему. «Слышишь меня? Кивни, если понимаешь». Я дождался слабого кивка и повернулся к демону смерти. Он уже поднялся на задние лапы, а передние положил на плечи перепуганного демона страстей. «Давай, убийца!» — кивнул я. «Прикончи его!» Убийца все сделал изящно. Он шевельнул мощными челюстями, и голова демона страстей покатилась по каменному полу. Из обрубка шеи шел черный дымок. Безголовое тело демона мягко осело и завалилось на бок. «Демон мертв, ваше величество!» — сказал я императору. «А это?» — спросил император, указывая молотком на убийцу. «И куда подевался кот?» «Кот сейчас вернется», — успокоил я его величество. Затем повернулся к журналистам. На меня уставились черные зрачки камер. «Снимайте», — сказал я. «Каждый снимок поможет профессору Лабуалю. Вы ведь уже поняли, что он никого не убивал». Я замолчал, потому что меня ослепили вспышки фотокамер. Когда вспышки стали реже, я кивнул убийце. «Превращайся обратно в кота», и убирая аномалию, не отходя от ректора, я и сам обернулся посмотреть на превращение убийцы. Это выглядело изумительно, огромный паук задрожал и стал трансформироваться. При этом он ярко светился. «Где ты научился таким фокусам?» — спросил я. «Это все кот», — ответил демон. «Знаешь, кажется, мне от него досталось немного призрачной магии». «Красиво», — одобрил я. «Убийца, ты прирожденный актер, еще немного, и сможешь сниматься в фильмах». «Ты шутишь?» — взволнованно спросил демон. «Я бы не отказался попробовать. Давай сначала закончим спасать профессора», — усмехнулся я. Наконец, паук окончательно превратился в кота. Затем пленка магического купола дрогнула, мигнула и исчезла. Зрители дружно вздохнули. «Как ты себя чувствуешь, господин ректор?» — спросил я Кравцова. «Приятно снова быть человеком», — Кравцов испуганно оглянулся. Его бегающий взгляд скользнул над головами зрителей, и я понял, что он ищет своих призраков. «Ну, конечно, столько лет он держал призраков в плену только благодаря силе демона, и вот демон исчез». Я тоже взглянул на призраков. Они беспокойно кружили под потолком судебного зала, словно бесплотные хищники, поджидающие добычу. «Желаешь в чем-нибудь признаться, Сергей Васильевич?» — с улыбкой спросил я. «Мне ни в чем признаваться», — слабым голосом ответил ректор. «Воплощать в себе демона — не преступление. Зависит от того, что это за демон», — усмехнулся я. «И как именно ты его раздобыл?» «Ну, не хочешь, значит, не хочешь. Если передумаешь, дай мне знать, а мы пока продолжим». Я повернулся к нетерпеливо ожидающим зрителям. «Фокусы еще не закончились», — с улыбкой объявил я. «На очереди появление призрака», — и снова зал ахнул. Конечно, зрители собрались в суде именно ради зрелища. Они хотели пощекотать себе нервы. Для этого они согласны были терпеть духоту судебного зала и долгие прения адвоката и обвинителя. Но настолько захватывающего зрелища они не ожидали. И сейчас смотрели на меня, как дети смотрят на фокусника. «Степа, иди сюда», — громко сказал я невидимому Лабуалю. Степан подлетел ко мне. Я положил ладони ему на плечи и влил в призрака побольше магии жизни. За вчерашний день ее запасы восстановились с избытком, так что я не стал жадничать. Призрак Степана Лабуаля ослепительно засветился, и это увидели все. Наверное, зрителям показалось, что я сотворил призрака из пустоты, потому что они вскочили на ноги и зашумели. «Браво, браво!» Я их понимал. На их глазах фокусник превратился в настоящего волшебника. Степан порывисто вздохнул. Магия жизни переполняла его, и я это чувствовал. «Тише, Степа, успокойся», — улыбнулся я, а затем влил в призрака немного магии смерти, ровно столько, чтобы он мог держать себя в руках. Фигура Степана Лабуаля уплотнилась, Теперь он был похож на живого человека, если бы не мягкое синеватое свечение. «Знакомьтесь», — сказал я публике и императору, — «это Степан Лабуаль, мой старый друг, ликтор и очень хороший ученый, он отец Николая Степановича». «Добрый день, Ваше Величество», — поклонился Степан. «Добрый день», — ответил ошарашенный император. Николай Степанович Лабуаль поднял голову и неверящим взглядом уставился на отца. Степан хотел подлететь к сыну, но я его остановил. «Чуть позже, Степа, потерпи немного. Сначала ты должен дать показания. Теперь тебя видят и слышат все, как ты и хотел». Я подмигнул Кравцову, который испуганно вжался в свое кресло. «Не ожидал, господин ректор?» Степан тоже взглянул на Кравцова, и от этого взгляда ректор стал белее листа бумаги. «Степан Лабуаль, займите свидетельское место», — звонко сказала Кира, — «и расскажите нам, как вы стали призраком». «Протестую», — опомнился Прокудин. «Это не имеет отношения к делу». «Протест отклонен», — твердо ответил император. «Рассказывайте». Степан Лабуаль подлетел к судейскому столу. Гвардейцы шагнули к нему, они хотели защитить императора, но император сделал им знак не вмешиваться. Степан Лабуаль повернулся к зрителям. «Меня убил Сергей Кравцов. 100 лет назад мы вместе с ним занимались изучением демонов в лаборатории у князя Трубецкого. Однажды демон вырвался из ловушки и воплотился в Кравцова. Я пытался его остановить, но он ударил меня мечом». Степан показал пальцем на дырку в своем лабораторном халате. «Что случилось дальше?» — спросил император. «Я не умер, а стал призраком», — ответил Степан. «Много лет я скитался по мертвому миру призраков. Если бы вы только знали, как там холодно и страшно». Зрители тихо вздохнули. «Этот вздох был похож на стон. Изредка я появлялся в мире живых», — продолжал Лабуаль. «Единственное, что держало меня здесь, это мой сын и его внучка. Они ничего не знали обо мне, но я оберегал их, как мог, у меня было слишком мало сил. Мертвые почти беспомощны, даже призраки». Он снова обвел зал долгим взглядом. «Когда Кравцов познакомился с моим сыном, я ничего не мог поделать, не мог даже предупредить Николая, а Кравцов старательно втирался к нему в доверие. Сначала я надеялся, что он искренне хочет загладить свою вину, ведь это он сделал моего сына сиротой. Но потом я понял, что Кравцов ищет меня. Он хотел заманить меня в ловушку и убить окончательно. Он боялся меня». Степан в упор посмотрел на ректора. «Призраки живут до тех пор, пока они к чему-то привязаны», — объяснил Лабуаль зрителям. «И Кравцов хотел уничтожить мои привязки, уничтожить то, что давало мне силы существовать. Он хотел уничтожить моего сына». Голос Степана окреп и загромыхал под высоким потолком судебного зала. Но Кравцов был слишком труслив, чтобы решиться на убийство. Он придумал, как уничтожить моего сына чужими руками. Заставил молодого княжича Трубецкого познакомиться с Машей. Трубецкой обезумел от страсти и напал на Машу. И тогда я убил его. Степан Лабуаль посмотрел на старого князя Трубецкого. «Прости, Валентин, это я убил твоего племянника. Я ничего не мог поделать, не мог остановить его другим способом». Трубецкой, не отрываясь, смотрел на призрака. Его лицо окаменело. «Протестую», — снова пискнул помощник прокурора. «Все это надо доказать. Это невероятно, чтобы призрак убил человека. Невероятно?» — холодно спросил его Степан. «Тебе нужны доказательства?» «Хорошо». Одним быстрым движением он метнулся к Прокудину и схватил его за горло. «Помогите», — захрипел Прокудин, пытаясь оторвать руку Степана от своей глотки. Зрители снова вскочили. «Я могу убить тебя прямо сейчас», — сказал Прокудину Степан, — «а могу утащить в мир призраков. И тогда перед смертью ты испытаешь такой ужас, какого не испытывал никогда. Хочешь туда?» «Нет», — сипел помощник прокурора. «Отпустите его», — нахмурился император и ударил по столу судейским молотком. Степан отпустил Прокудина. Помощник прокурора бессильно опустился на пол у ног призрака. На его шее синели следы пальцев Лабуаля. «Простите, Ваше Величество», — сказал Степан. «Это я убил Юрия Трубецкого, спасая Машу, а моего сына в тот момент даже не было в доме. Он приехал позже, когда Трубецкой был уже мертв». «Тогда зачем он признался в убийстве?» — спросил император. «Коля, расскажи им», — попросил Степан сына. Николай Степанович Лабуаль поднялся. Он пошатнулся и чуть не упал, но жандармы подхватили его. «Все так и было», — тихо сказал Николай Степанович. «Когда я приехал на дачу и увидел тело Трубецкого, то испугался, что в убийстве обвинят мою внучку, и взял вину на себя. «Я готов сдаться», — добавил Степан Лабуаль. «Я покажу следователям все, что делал в тот вечер, и докажу, что убийца я, а не мой сын. Отпустите его». Император растерянно посмотрел на меня. «Ну, и устроили вы неразбериху, Никита Васильевич. Вы можете гарантировать мне, что этот призрак не сбежит и не исчезнет? Я не собираюсь никуда исчезать», — твердо заявил Степан. «Вот видите, ваше величество», — улыбнулся я. «Слову призрака можно верить, но мы еще не разобрались с главным виновником этой кровавой неразберихи». И я повернулся к Кравцову. Глава 9. Ректор смотрел на меня затравленным взглядом. Он скалился, показывая желтые зубы, и был похож на матерого волка, которого обложили охотники. «Я ни в чем не сознаюсь», — прорычал он. Я с улыбкой пожал плечами. «Да как хочешь, убийство Степана Лабуаля доказано. Правда, 100 лет назад ты выкрутился, тебе поверили, что ты убил Лабуаля, потому что в него воплотился демон. Но сегодня мы все увидели, кто из вас на самом деле был одержимым». Заложив руки за спину, я прошелся по залу, мельком взглянул на призраков, которые беспокойно кружили под потолком, и остановился прямо перед ректором. «Тебя казнят за убийство Степана Лабуаля. Теперь, когда ты остался без демона, тебя никто не спасет». Лицо ректора перекосилось от страха. До него только сейчас дошло, что я припер его к стенке. А ведь умный человек, но я его не винил. Разоблачение произошло слишком стремительно и стало неожиданным ударом для ректора. Этого я и добивался. «Но я дам тебе шанс», — сказал я. «Помнишь мое предложение? Оно до сих пор в силе. Ты признаешься во всех своих преступлениях, а я добьюсь, чтобы тебя помиловали. Доживешь свой срок на каторге. Не сладко, но лучше, чем смерть». Я перевел взгляд на императора. «Ваше величество, вы согласитесь помиловать Кравцова, если он признается во всех своих преступлениях?» «Да», — кивнул император. «Я даю слово». «Вот видишь», — усмехнулся я в лицо Кравцову. «Не упусти этот шанс, он у тебя последний. Так что ты решил?» «Я согласен», — еле слышно пролепетал Кравцов. «Не слышу», — нахмурился я. «Я согласен признаться», — громче повторил ректор. «Отлично», — кивнул я и повернулся к судебным заседателям. «Не забудьте записать его показания. Они докажут невиновность семьи Лабуралей». Я взялся за ручки ректорского кресла и выкатил его на середину зала. «Говори, начни с того, как ты убил Степана. Когда демон вырвался из ловушки и воплотился в меня, я оказался в опасности», — с трудом начал Кравцов. «Степан раньше был ликтором. Я знал, что он убьет меня, ведь другого способа избавить меня от демона просто не было. Я решил опередить Степана, выхватил меч. Мы всегда держали оружие при себе», — на этом настаивал Степан, — «ведь мы работали с демонами». Кравцов перевел дыхание. Степан понял, что случилось. Он схватил железную стойку и успел отбить мой удар. «Я никогда не был хорошим фехтовальщиком. Это уже потом». Он замолчал, но я поторопил его. «Говори дальше». Степан ударил меня по спине. Я упал. Было очень больно. Он повредил мне позвоночник. Но демон придавал мне сил. Когда Степан размахнулся для второго удара, я успел воткнуть в него меч. Кравцов скривил лицо. «Я просто хотел жить, а демон воспользовался этим. Гвардейцы Трубецкого прибежали не сразу, и я успел сообразить, что делать дальше. Я объявил Степана одержимым, и мне поверили. Трусливая сволочь», — негромко проронил Степан Лабуаль. Ректор сделал вид, что не услышал этого. «Позже, в лечебнице у меня открылся дар видящего мага, и я почувствовал, что Степан жив. Он стал призраком. Я испугался, что рано или поздно он доберется до меня и убьет. Призраки могут стать очень сильными, не сразу, конечно. У меня было время, чтобы придумать план». «И что ты придумал?» — спросил я. «У всех призраков есть привязки. Это или место силы, или какая-то дорогая призраку вещь, или близкий человек. Я решил уничтожить привязки Степана. Это ослабило бы призрака и даже могло его убить». «И ты решил, что Степан привязан к сыну?» Ректор пожал плечами. «Это было очевидно. Но я не мог просто убить Николая, и тогда решил его подставить. Вот сейчас рассказывай очень подробно», — напомнил я. «От этого зависит твоя жизнь. Мой демон был менталистом. Благодаря ему, я мог влиять на людей. Не на всех, а только на тех, кто испытывал какую-то сильную страсть. Этим я и воспользовался. Я узнал, что мой студент Трубецкой влюбился в Машу, внучку профессора Лабуаля. Да, К тому времени Николай Лабуэль уже стал профессором. Мне было легко захватить разум Трубецкого. Ты надеялся, что он нападет на Машу, уточнил я. Да, кивнул ректор. Или на профессора, который наверняка не одобрил бы его ухаживание. Понятно. Скажи еще раз, громко и внятно, Юрий Трубецкой был под твоим ментальным влиянием, ты это подтверждаешь? Да, я подтверждаю, что Юрий Трубецкой действовал под моим влиянием. Он не мог сопротивляться силе моего демона. Отлично, кивнул я. Запишите это в протокол. Потом внимательно посмотрел на ректора. Ты сам был на даче в момент убийства, видел, кто убил Трубецкого. Не ври мне, я меня есть способ проверить. Я не был там, пробормотал Кравцов. Там был мой демон. Он частично воплотился в Трубецкого, чтобы лучше контролировать его. Что он видел? Юрия Трубецкого убил призрак, а Николай Лабуэль приехал позже. Что и требовалось доказать, кивнул я. Ректор снова замолчал. Хочешь еще что-нибудь рассказать? Спросил я его. Взгляд Кравцова метнулся в сторону. Нет, а про поджигателей, напомнил я. Это ты послал их сжечь дачу профессора, и даже сам поехал с ними. Да, выкрикнул Кравцов. Это я. Вы же знаете это. Так зачем вы меня мучаете? Я 100 лет жил в страхе, у меня нервы не к черту. Я увидел, что по лицу Кравцова текут слезы. Жалость какая, усмехнулся я. Но ты все же возьми себя в руки и объясни, зачем тебе понадобилось сжигать дом. Призрак почуял меня, когда убивал Трубецкого. Он был очень силен, и я испугался. Я решил, что дом тоже придает ему сил, ведь призрак не просто так поселился именно в этом доме. Я не знал, что мне делать, да еще и вы за мной охотились. Я был в отчаянии, взял под свой контроль друзей Трубецкого и послал их сжечь дачу. Видишь, одобрительно кивнул я, сознался, и на душе легче. Может, еще в чем-нибудь сознаешься, но ректор упорно молчал. Ладно, усмехнулся я и повернулся к императору. Ваше Величество, не желаете огласить приговор? Показания ректора Кравцова подтверждают невиновность Николая Лабуэля, веско сказал император. Николай Лабуэль, вы свободны. Жандармы отошли от профессора, но он так и остался сидеть на скамейке для подсудимых, у него не было сил подняться. Маша сорвалась с места и первой подбежала к профессору. «Дедушка!» — крикнула она, обливаясь слезами, и обняла профессора за шею. «Дедушка!» — профессор дрожащей рукой гладил ее по спине. «Ну, что ты?» — бормотал он. «Ну, успокойся, люди смотрят», и вдруг сам тоже заплакал. «Идем, дедушка», — повторяла Маша, — «идем со мной». Степан Лабуэль подлетел к сыну и вместе с Машей помог ему подняться. Вид у профессора был растерянный. Он даже не понимал, что прямо сейчас видит своего отца, которого давно считал покойным. «Да, этим двоим еще предстоит знакомиться заново. Ну, как-нибудь справиться». Аня, которую так и не успели вывести из зала, подошла ко мне и бесцеремонно дернула меня за рукав. «Ну, вы даете, господин барон, зря я вам не верила, простите». Она посмотрела на ректора и хотела что-то сказать, но сдержалась. Очень уж жалко выглядел Кравцов. Император тоже удостоил ректора своим вниманием. «Уведите его», — кивнул он гвардейцам. Гвардейцы шагнули к Кравцову, но я их остановил. «Мы еще не закончили, ваше величество, к сожалению». «Господин ректор вас обманул, он рассказал не все». Я махнул рукой невидимым призраком. «Идите сюда». Призраки нетерпеливо ринулись ко мне. Я проявлял их одного за другим под изумленное молчание зала. У меня не было призрачной магии, чтобы придать им плотность, и я не рисковал использовать магию эфира, ведь ее нечем было уравновесить. Поэтому просто вливал в каждого призрака немного жизни и немного смерти, как когда-то в призрачного кота. Я надеялся, что этого хватит. Очень скоро меня и ректора окружили 8 сверкающих фигур. «Сколько лет ты держал их в рабстве?» — спросил я ректора. Он не ответил. Худые пальцы Кравцова стискивали ручки кресла. Он дрожал всем телом. «Неважно», — кивнул я. «Думаю, они служили тебе намного дольше, чем бы им хотелось. Не могли вырваться из лап твоего демона?» «Да», — я усмехнулся и кивнул призраком. «Он ваш, ребята». По судебному залу пронесся ледяной вихрь. В помещении стало темно, и я услышал, как воздух со свистом втягивается в стены. Что-то мокрое и холодное коснулось моей щеки. Я поднял взгляд и увидел, что с лепного потолка падают крупные снежинки. Это мир призраков проявился в мире живых. Люди закричали, пронзительно завизжала женщина. Поднялся шум, суета, грохот падающих стульев. «Не бойтесь», — крикнул я, — «они пришли не за вами». Призраки подхватили кричащего Кравцова. Он пытался отбиться от них, бессмысленно тараща глаза. Бесполезно. Призраки слишком долго ждали этой минуты. Я увидел, как тело ректора становится прозрачным. Его крик делался все тише, и, наконец, совсем смолк. Впервые в жизни я видел, как человека уводит в мир призраков. Вот от Кравцова остался только размытый силуэт. Он в последний раз взмахнул руками и исчез окончательно. Вместе с ним растаяли призраки. Демон ушел в ледяной ад. Пронизывающий ветер взвыл напоследок и внезапно оборвался. Снег шел еще пару минут, но вот прекратился и он. Мир призраков получил свою жертву и снова стал неощутимым. Но я знал, что он всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки. Что ж, тем интереснее жить. Только один призрак не исчез вместе с остальными. Теперь я хорошо видел его лицо, карие глаза, залихватский чуб и пышные черные усы. Наверняка, при жизни он был любимцем женщин. Призрак гордо расправил широкие плечи. Это был Александр Горский. Здоровяк, как называл его чокнутый видящий маг, которого я встретил в лечебнице. «А ты почему не ушел вместе со всеми?» — спросил я его. «Не хочешь отомстить ректору?» Призрак покачал головой. «Не хочу», — криво улыбнулся он. «Хватит. Один раз я уже мечтал о мести, и вот что получилось. Что будешь делать?» — поинтересовался я. Это я проявил призрака, и потому ощущал некоторую ответственность за него. «Разыщу своего друга». «В какой он лечебнице?» «В первой. Но вряд ли тебя туда пустят. Что-нибудь придумаю». Призрак пожал плечами. «Ладно», — решил я. «Мне все равно нужно в лечебницу по делам. Заодно скажу твоему другу, что ты свободен, и ждешь его, и попрошу врачей его выписать». «Из психушки для магов?» — недоверчиво спросил призрак. «Оттуда редко кого-то выпускают. Я знаю, у меня дядя как-то угодил в такую лечебницу». «Ничего», — улыбнулся я. «Я немного знаю тамошних лекарей. Твой друг ведь не опасен для окружающих?» «Нет», — заверил меня призрак Горского. «Да и я за ним присмотрю». «Вот и договорились. А теперь извини, мне еще надо закончить суд». «Я останусь посмотреть», — заявил призрак. «Если ты не против». «На здоровье», — кивнул я и повернулся к императору. «Ваше Величество, раз уж вы здесь, я прошу вас разобраться еще в одном деле. Меня обвиняют в серьезном преступлении». «Не поймите меня неправильно, Никита Васильевич», — улыбнулся император, — «но я почему-то не удивлен. Что случилось?» «Господин Прокудин утверждает, что по моей вине погиб один жандарм и серьезно пострадал другой». Я кивком указал на помощника прокурора. «Так оно и было», — дрожащим голосом выкрикнул Прокудин. «А что говорит сам пострадавший жандарм?» — поинтересовался император. «Вы ухватили самую суть дела», — кивнул я. «Предлагаю вызвать его и допросить, но я прошу вас гарантировать ему защиту. Жандарм пострадал на службе вашему величеству. Я сделаю для него все возможное», — кивнул император. Я улыбнулся Кире. «Солнышко, ты будешь моим адвокатом? Поможешь снять с меня несправедливое обвинение?» «Конечно», — кивнула Кира и грозно взглянула на Прокудина. Императорские гвардейцы ввели искалеченного жандарма. Его левый глаз был закрыт бинтами, но держался Филиппов хорошо. Увидев императора, он вытянулся по струнке. «Здравия желаю, ваше величество». «И ты выздоравливай», — кивнул император. «Благодарю за службу. Я позабочусь о том, чтобы ты получил достойную пенсию». «Рад стараться, ваше величество», — ответил Филиппов. «А теперь расскажи о том, как ты пострадал. Говори правду и ничего не бойся». Филиппов нерешительно взглянул на помощника прокурора Прокудина. Тот украдкой делал ему какие-то знаки. Жандарм покачал головой. «Извините, ваше благородие, обманывать государя я не стану». Филиппов рассказал, как все случилось на самом деле. Как мы встретились на набережной Крюкова канала. Как он увидел свет в окне Кириной квартиры. Как я пытался остановить жандармов, но не успел. «Если бы не его милость, нас бы всех там поубивали», — откровенно сказал Филиппов. «А что в это время делал господин Прокудин?» — спросила Кира. «Сбежал он». «Это ложь», — возмутился Прокудин. «Я вызывал подмогу». «Да как же», — усмехнулся Филиппов. «Бежал так, что только пятки сверкали». «А господин барон?» — поинтересовался император. «Он меня лечил. Не знаю, как, а только лекари сказали, что без его помощи я бы не выжил». Филиппов повернулся ко мне. «Спасибо вам, господин барон, и от меня, и от супруги. И это простите меня». Он опустил голову. «Почему же раньше вы дали другие показания?» — спросила его Кира. Филиппов нерешительно взглянул на императора. «Говори, я приказываю», — кивнул его величество. «Ничего не бойся, он меня заставил». Филиппов указал на Прокудина. «Явился ко мне в больницу. Я только-только в себя пришел, от боли ничего не соображал. Понимал только, что кончилась моя служба. Кому я без глаза нужен?» И тут заходит в палату его благородие. «И как давай меня пугать?» Говорил, что мы с напарником сами виноваты. Пострадали по своей дурости, а из-за нас и он чуть не погиб. Обещал такой рапорт написать, чтобы меня сразу со службы выгнали и под суд отдали. Сказал, что из служебной квартиры меня выставит, и буду я с семьей на улице жить. Филиппов злобно посмотрел на Прокудина. Было видно, что он решился идти до конца, а потом он предложил все свалить на господина барона. Сказать, что это он виноват, и вы согласились, уточнила Кира, и дали ложные показания. Филиппов снова опустил голову, но тут же вскинул ее. Да, я струсил, не за себя испугался, а за семью. Как им жить на улице? Господин Прокудин сам написал бумагу, а я только подпись поставил. Не было такого, взвизгнул Прокудин. Все вранье, до последнего слова. Это легко проверить, возразила Кира. Сличим почерк. Да, я записал показания этого мерзавца, ухмыльнулся Прокудин. И что, я утверждаю, что это он продиктовал их мне, слово в слово. И ничего другого вы не докажете. Докажете, госпожа адвокат, вдруг сказал Филиппов. Когда господин Прокудин меня обхаживал, в палату сиделка заходила, подушку мне поправила и лекарство дала. Она все слышала, спросите ее, а господин Прокудин ее даже не заметил. Филиппов повернулся к Прокудину и язвительно добавил, конечно, не по чину ему какую-то сиделку замечать. Вранье, истерично выкрикнул Прокудин, все вранье, я буду жаловаться. Он рванулся к императору и растерянно замолчал. Император нахмурился, арестовать его. Двое гвардейцев взяли Прокудина под руки и вывели из зала заседаний. Он не сопротивлялся, только растерянно крутил головой. «Браво, Никита Васильевич!» — усмехнулся император. «Не ожидал, честное слово». Он вдруг поднялся. «Всем встать!» — задушенно рявкнул судебный пристав. Публика торопливо вскочила на ноги. «Благодарю вас, господин барон, за что, что пригласили меня сюда», сказал император. «Но признайтесь, вы бы и без меня справились, это было бы не так эффектно, ваше величество», усмехнулся я. «А с вашей помощью вышло просто замечательно. Кстати, Прокудин получил свою должность благодаря помощи ректора Кравцова. Ректор хорошо знаком с отцом Прокудина, он сам мне это сказал. Я советую вам присмотреться к старшему Прокудину внимательнее». «А где служит старший Прокудин?» нахмурился император. «Помощником новгородского губернатора», усмехнулся я. «Я сделал несколько шагов и остановился перед старым князем Трубецким. Я выполнил свое обещание, князь. Виновный в гибели твоего племянника наказан, и ты видел это своими глазами». Трубецкой твердо взглянул мне в лицо. «Как я могу отблагодарить вас, господин Ликтор? Не искать других виновных, иначе это плохо закончится. Ты меня понимаешь?» Глава 10. Я развел руки в стороны и с улыбкой поклонился зрителям. Все. Зал судебных заседаний взорвался аплодисментами и криками. Черный кот с рваным ухом подошел ко мне и потерся головой о колено. Этот демон смерти требовал свою долю похвалы. Он и в самом деле сегодня отлично поработал, стал главной звездой представления. Самолично убил демона страстей, откусив ему голову. «Слышишь, убийца?» – спросил я демона смерти. «Это они тебе хлопают». «Правда?» – обрадовался демон. «Конечно, и ты это заслужил. Я же говорил, что в тебе пропадает великий артист. Я должен их отблагодарить». Кот уселся и поднял когтистую переднюю лапу в приветственном жесте. И так застыл, наслаждаясь вспышками камер. А я подошел к Кире. «Спасибо, солнышко. Ты не только выиграла дело, но еще и меня спасла, Никита». Кира расцеловала меня. Глаза девушки счастливо блестели. «Я так рада». Она опустила глаза. «Я до последнего не верила, что нам удастся спасти профессора. Не верила мне?» – удивился я. «Нет, просто все время боялась, что что-нибудь пойдет не так. Ты молодец!» – улыбнулся я. «Отлично держалась и выглядела такой грозной, особенно, когда уничтожала Прокудина. Да это ты все сделал, а я только помогала». Я усмехнулся. «Ох уж это обостренное чувство справедливости. Давай считать, что мы все сделали вместе. Тем более, что это чистая правда». «Давай», согласилась Кира. «Но все равно, спасибо тебе, Никита Васильевич», окликнул меня император. «Не могли бы вы уделить мне минуту вашего времени?» Когда императоры говорят таким преувеличенно любезным тоном, не стоит им отказывать. «Извини, солнышко», — подмигнул я Кире. «Я на пару минут», — и подошел к императору. «Слушаю вас, ваше величество, Никита Васильевич, я впечатлен», — заявил император. «Вы прекрасно провели расследование, а ваше выступление в суде — это настоящая сенсация. Не удивлюсь, если теперь у ворот вашего дома выстроится целая очередь желающих обратиться к вам за помощью». «Что ж, у меня как раз есть парочка свободных демонов», — усмехнулся я. «Посажу их на прием граждан. Когда вы сказали, что не годитесь для государственной службы, я вам поверил», — покачал головой император. «А теперь вижу, что вы просто-напросто меня обманули. Так вот почему вы меня так расхваливаете», — догадался я. «Решили вернуться к разговору о должности?» «Да», — не стал отпираться император. «Неделю тому назад я сделал вам предложение, и вы обещали подумать. Что вы решили?» Я задумчиво взглянул на графа Новикова, который стоял за плечом императора. Новиков ответил мне холодным, неприязненным взглядом. «Ваше Величество, мне нужно еще немного времени», — ответил я. «Кроме того, вы обещали познакомить меня с графом Новиковым». «Так в чем же дело?» — весело улыбнулся император. «Знакомьтесь, граф Георгий Петрович Новиков, барон Никита Васильевич Волков». «Очень приятно, барон», — ледяным тоном сказал Новиков, продолжая сверлить меня взглядом. Взаимно усмехнулся я. Мы с графом пожали друг другу руки. Его рукопожатие было сильным и уверенным. «Ну, а теперь, когда вы познакомились», — улыбнулся император, — «может быть, мы побеседуем втроем. Буду счастлив исполнить ваш приказ, ваше величество», — поклонился Новиков и щелкнул каблуками. «А вы, Никита Васильевич, ваше величество», — начал я. «Огненные демоны, да что там такое?» В зале судебных заседаний поднялась суматоха. «Именем закона вы арестованы», — заявил зычный голос. «Идите к дьяволу», — возмущенно ответил ему другой голос. «Я узнал Степу Лабуаля. Я никуда с вами не пойду». «Пойдете. Я обязан вас задержать». Я обернулся. Гвардейский офицер пытался схватить призрака за рукав. Толку с этого не было. Степан догадался частично развоплотиться. Рука офицера свободно прошла сквозь полупрозрачное тело призрака. «Окружайте его», — скомандовал офицер гвардейцам. «Это опасный убийца». Гвардейцы, громко топая сапогами, бросились исполнять команду. «Стойте!» — крикнул я и шагнул к ним, но опоздал. Степан Лабуэль взмахнул руками и легко взмыл к потолку, а потом нырнул в него и исчез. Офицер растерянно оглянулся, заметил пристальным взгляд императора и подбежал к нам. «Ваше Величество, преступник скрылся. Разрешите объявить его в розыск?» Император обернулся ко мне. «Что скажете, Никита Васильевич? Почему ваш друг так поспешно исчез?» «Думаю, он просто хочет повидаться с сыном», — предположил я. «Кроме того, как вы собираетесь запереть призрака в камере? Но я обязан его арестовать», — уперся офицер. «Он признался в убийстве. Все подданные империи равны перед законом. Даже мертвые», — удивился я. «Да, это проблема», — согласился император. «Собственно говоря, призрак уже не может считаться гражданином. Он ведь даже налоги не платит. Забавная история. Думаю, при желании эту проблему несложно решить», — улыбнулся я. «Предложите призраку снова принять подданство империи». «Отличная идея, Никита Васильевич», — просиял император. «Думаете, он согласится?» «Я спрошу у него», — пообещал я. «Лично меня подданство империи вполне устраивает. Думаю, и Степан от него не откажется». «Устраивает?» Император громко расхохотался. «Приятно слышать, Никита Васильевич. Но убийство — это серьезно. Я понимаю, что у вашего друга не было другого выхода, и собираюсь его оправдать. Однако он должен хотя бы явиться в полицию и дать официальные показания. Он это сделает», — кивнул я. «Обещаю вам». «Хорошо», — согласился император. «Тогда вернемся к нашему разговору. Ваше Величество», — откровенно сказал я, — «давайте не сегодня, мне еще призрака искать, кота домой отвозить. Я не могу доверить его кому-то другому. Вы же видели, на что он способен». Я обернулся и увидел, как совершенно счастливый убийца позирует журналистам, а заодно увидел Машу. Она стояла, держа за руку Николая Степановича, и смотрела в нашу сторону. Я махнул ей рукой. «Маша, иди сюда. Поблагодари его величество». Мария Лабуэль подбежала к нам. «Ваше величество, спасибо», — воскликнула она, с восторгом глядя на императора. «Я так вам благодарна. Вы спасли моего дедушку». «Не стоит», — смутился император. «Восстанавливать справедливость — это мой долг. Я должна вас поцеловать». отважно заявила Маша. Ошарашенно сказал император. Больше он ничего не успел сказать. Маша повисла у него на шее и расцеловала. Журналисты не растерялись. Они мгновенно окружили императора и защелкали вспышками. Гвардейцы бросились вырывать у них камеры, а я воспользовался суматохой. Подхватил на руки убийцу, взял Киру под руку и смылся из зала заседаний. «Что мы будем делать теперь?» – спросила меня Кира, когда мы выбрались на улицу. «Отдыхать и праздновать победу. Но сначала надо разыскать Степана. Я очень надеялся, что призрак дождется нас возле здания суда. Даже огляделся по сторонам, но в такой толчее не то, что призрака, слона не заметишь». Довольная публика разъезжалась по домам. К дверям городского суда то и дело подъезжали роскошные автомобили. Зрители попроще пешком торопились в сторону метро и на трамвайную остановку. «Да где же Лабуаль?» Я уже начал тревожиться. «Господин барон», — окликнул меня один из журналистов. «Пару слов для вечерней столицы». «Не сейчас», — отмахнулся я. «Всего один снимок», — взмолился другой. «Вместе с Кирой Андреевной». Пришлось согласиться. Кире неожиданная известность была только на руку, ведь адвокат – публичная профессия, и лучше быть знаменитым адвокатом, чем неизвестным. Улыбаясь в камеру, я не забывал стрелять взглядом по сторонам. Лабуаля нигде не было. Он что, пешком домой отправился, или решил отсидеться ближайшую сотню лет в мире призраков? Из здания суда вышли профессор с Машей, и репортеры мгновенно переключились на них. Профессор растерянно улыбался, не понимая и половины вопросов, которые градом сыпались на него. Маша, как могла, отбивалась от журналистов. Я недовольно поморщился. Профессору явно было не до общения с прессой, его надо было отвезти домой, чтобы он мог отдохнуть. Ситуацию разрешил Ваня Торопов. Он бесцеремонно оттеснил журналистов и подвел профессора и Машу к нам. «Никита Васильевич», — спросила Маша, «можно нам с дедушкой поехать с вами в Бернгардовку? У меня там вещи и...» Она растерянно замолчала. «Конечно, мы все вместе поедем в Бернгардовку», — улыбнулся я. «Будем отдыхать и праздновать. Вот только сначала я разыщу твоего прадеда. Он куда-то смылся, барон», — окликнул меня Илья. «Где Степан? Я сам его ищу», — нахмурился я. «Демоны, ну зачем он сбежал? Мы бы все решили прямо на месте. Ты успел поговорить с Новиковым? Как он тебе? Мне показалось, что он очень обидчивый». «Есть такое дело», — кивнул Илья. «Но при этом, Новиков — боевой генерал, и опыт в аномалиях у него имеется.